Эпилог. Вот моя история, любимый. Моя, но в то же время и твоя. Вот они отыскали меня на острове 3 дня спустя. Их узкий челн показался из теплого утреннего тумана. Татуированные фигуры молчаливее идолов, и даже весла замерли, когда лодка скользнула к берегу. Свидетель стоял на носу, поставив ногу на борт. Он спрыгнул, когда лодка была еще в 1,5 шагах от полоски песка, легко приземлился и долго смотрел на меня. «Ты жива?» — наконец заговорил он. Я кивнула, но осталась сидеть на месте. Я не пыталась выбраться с острова. Если я была нужна Ананшаэлю, он знал, где меня искать. Первый день я жгла тела. Я уложила Коссола и Элу, Рука и Чуа на большую груду сухого камыша и едва не до полудня трудилась, добывая огонек трением палочки о кусок плавника, а потом следила, как огонь пожирает кости и мясо. 4 воина ушли, полностью развоплотились, но тела их горели ярко, словно в них сохранилась жизнь. Сина я не стала сжигать. Бронзовым ножом я отделила его голову от тела и до вечера обдирала с черепа кожу. Выковыривала глаза, вычерпывала мозг. Он казался тяжелее и плотнее человеческого. А потом до блеска отмывала кость в реке. Очистив и высушив, я положила его на верхний ряд черепов. Набила глазницы землей и посадила в них 2 речные фиалки. Я долго стояла, вглядываясь в этот памятник. Для народа Домбанга этот остров — священное место, где обитают боги. Я не нахожу в нем святости, не более, чем в любом месте, где мой бог развоплощает живых. Но он красив. Я улыбалась, укладывая в стену череп Сина. Он был великолепным созданием, и мне представлялось естественным, что его останки столь же прекрасны. Следующие ночи день я просидела на берегу, слушая птиц и провожая взглядом облака. Я ждала, что мой бог приберет меня к себе, но вместо бога появился свидетель вуотонов в длинной лодке. «Ты жива», — повторил он. Спохватившись, что с первого раза не ответила, я встала на ноги и улыбнулась ему. Да, одна я. «Трое вернули тебя». Я поразмыслила, не сказать ли ему, что его боги вовсе не боги, а пережитки почти забытой расы, но решила не говорить. Люди вольны поклоняться кому им угодно. Не мое дело отбирать у других веру. «Их теперь 2», — ответила я. Он заморгал. «Боги!» Желали достойной их охоты. Они ее получили. Я указала на череп. Он был крупнее человеческого и толще. Свидетель подошел к нему, поднял к небу и долго смотрел в забитые землей глазницы, а потом благоговейно опустил на место. Когда он повернулся ко мне, его глаза были полны слез. «Куда тебя отвезти?» «Домой», — улыбнулась я. Я говорила не о Домбанге. Моим домом, настоящим домом, был Рашамбар. Был моим домом, когда я еще и имени его не знала. Однако я задержалась в Домбанге на 1 год с небольшим. Я вернулась в город и, еще не залечив раны, поняла, что теперь не одна. Все же не одна я вышла живой с того острова. В моем сердце пела любовь. Последний дар Эллы. И ты подрастал во мне. Крошечный. С каждым днем становясь все больше. Ты — дитя Дельты, сын, зачатый в хижине вуотонов. Твой отец был сыном вашего города, и ты последний из его рода, последний потомок Гока-ми. Не знаю, как ты распорядишься этим фактом. Возможно, для тебя эта история ничего не значит, но она принадлежит тебе столь же, сколь и мне, и ты вправе ее знать. Я задержалась в городе, чтобы родить и вскормить тебя. Ты с самого начала был большеглазым, смешливым ребенком. Плакал редко, а твой смех звучал песней. Трудно было тебя отпустить. Но я осталась в долгу за молитву, на которую был дан ответ, там, на островке в Дельте. Одной осенней ночью, едва отлучив тебя от груди, незадолго до прибытия Аннурских легионов и начала блокады, я положила тебя на алтарь в храме Эйры, верив жрицам, жрецам и самой богине. Пусть растят и оберегают тебя, мое единственное дитя. Я и сейчас словно вижу тебя в этом храме, в сиянии белого света и благоухании жасмина. И я улыбаюсь. Прежде я презирала твою богиню. Она казалась мне капризницей, неверной, переборчивой, полной противоположностью Богу, которому служила я. Я ошибалась. Наш Бог немыслимо велик. Но Эйра теперь представляется мне дочерью Ананшаэля. Я могу вообразить, как они держатся за руки. Ее нежные пальцы переплетены с его древними узловатыми. Небо Рим не знает смерти, естественной смерти, и не знает любви. Нам дано и то, и другое. Мы повинны тому и другому. Быть может, когда-нибудь я вернусь в Дельту и снова тебя обниму. Или нет. В любом случае, надеюсь, этот рассказ дойдет до тебя, сын мой. Дитя моих сомнений и радости, с сердцем полным жизни и с устами, из которых еще льется песня.